Глава пятая. Я не стал ждать, когда нас накроет волной первозданного хаоса. Резко вернув контакт с ядром защитного массива, я начал погружаться в его сознание. Пусть до этого территория базы кровавых панд и страдала от близкого смерча хаоса, но все же концентрация эманаций хаоса была несравнимо меньше, чем внутри большого гейзера. А раз в ближайшие секунды ситуация поменяется, то высок шанс, что даже минутой ранее укрепленный мной барьер не выдержит подобного напора, и тогда почти наверняка никто, кроме меня, не сможет выжить. Я работал на максимуме сил и успел слиться с сознанием массива, отвечающим за барьер, как раз в тот момент, когда расширяющийся смерч поглотил базу кровавых панд. К моему удивлению, первую волну, которую я считал самой опасной, наша защита выдержала, и даже практически без печальных последствий для себя. Однако долго затишье не продлилось, ведь следом пришла не просто вторая волна, а мы оказались под постоянным давлением смерча. К тому же, раз в минуту он временно ускорял свое вращение, повышая нагрузку на барьер. А так как магов и в особенности ресурсов при работе над укреплением базы у Алисы было не так много, то и маны в кристалле содержалось соответствующее количество. Очередная волна облегчения от того, что барьер выдержал и пока не планирует поддаваться хаосу, прошла точно так же, как и предыдущая. Встала остро проблема нехватки энергии, грозящей в ближайшие часы истощить запасы, а следом привести к уничтожению барьера. Обо всем этом я размышлял, находясь сознанием внутри массива. И когда ко мне присоединилась Алиса и занялась улучшением встроенных в массив плетений, я не стал разрывать контакт, а все так же решил ей помочь в этом деле, хоть и считал его бесперспективным. Спустя почти час я прервался и вернулся сознанием в тело. Как и предполагал, за это время на территории базы мало что поменялось. Панды, вместе с оставшимися неудел магами, собрались в компактную группу недалеко от нас и вели себя спокойно. У некоторых на лицах можно было заметить улыбки. Скорее всего, они так реагировали на факт того, что барьер до сих пор держится и не подает признаков разрушения. Я вот был не столь оптимистичен и смотрел на текущую ситуацию с грустью. Мне хотелось не терять людей, которые пусть и не присягнули напрямую мне, но тем не менее добровольно работали на меня. Но спасти всех я мог только в одном случае, если решу разрушить окутывающий Сергея кокон, состоящий из энергии янтарной плоти, и направить ее на создание большого сферического барьера, а следом медленно вывести людей за пределы пораженной хаосом территории. Но это приведет к его гибели. Впрочем, на подобное я пойти не мог. Обречь на смерть верившего мне свою жизнь человека ради спасения других – точно не мой вариант. Но и бросить их, трусливо сбежав, тоже мне не подходит. Думаю, Алиса в ближайшее время заметит, что я прервал контакт с кристаллом, и выступит так же. А пока этого не произошло, поговорить с ней все равно не выйдет, и у меня есть время уделить внимание другим. Как и ожидал, заметив, что я вернулся в реальность, ко мне подбежал Рудольф. Старик продолжал сжимать в руках двуручник, только на этот раз все же поместил меч в ножны. «Господин, что прикажете?» Проигнорировав его вопрос, задал свой. «Как люди?» Объясняться, что именно я хочу услышать, не потребовалось. Он правильно меня понял. «Рух сказал, что очистил тела от эманаций хаоса». Все же старику оказалось под силу эта задача. «Не знаю, правда это или нет, но больше срывов и истерик не было». Тем временем, заметив, что работа с ядром массива закончена, в нашу сторону направились подчиненные Алисы. Не желая им мешать приводить своего лидера в чувство, я поманил Рудольфа за собой и отошел в сторону. В то же время, найдя взглядом Арога, дал ему понять, что есть разговор. Лишь сейчас осознал, что не вижу рядом с ним Аримы, его постоянной спутницы. Маг не спешил, но и расстояние было невелико, так что уже меньше, чем через минуту, мы стояли втроем. Спрашивать его, либо Алису об отчетах, которые я ранее требовал, не имело никакого смысла, так как ситуация с того момента кардинально поменялась. Поэтому я задал другой вопрос. «Арок, у тебя есть какие-либо предложения?» Невзирая на то, что его глаза были скрыты, я отчетливо почувствовал. Старик слегка прищурился, просверлил меня взглядом, после чего поднял голову к небу. Постояв так с десяток секунд, он произнес... «Раньше, может быть, ценой своей жизни я бы и мог внести какие-либо предложения, но не теперь». Завершать мысль он не стал, да и это не требовалось. «Что ж, понятно, а где Арима?» «А ты разве не заметил?» Да, вроде бы возникшее ко мне уважение с его стороны явно испарилось, когда из-за меня пострадал барьер. Ну да ладно, лишь бы не вредил, а остальное можно будет решить потом. И хоть я это очень не любил, но все же ответил на заданный им риторический вопрос. Нет. Отбросив маску безэмоционального, умудренного опытом мага, Арок мрачно усмехнулся и сказал. Ее душа является центром плетения, отвечающего за барьер. И пока он не был поврежден, она еще могла двигаться, но не теперь. Сейчас она находится ровно под кристаллом. Старик кивнул в сторону, где приводили в чувство Алису Звака, в подземном тоннеле. Так как раньше тут не было никаких построек, скрытых под землей, я и не пытался направить свои сканирующие заклинания в этом направлении, и, похоже, зря. Правда, это знание все равно ни на что не влияло, кроме моральной составляющей всей ситуации. Ясно. Рудольф пытался мне что-то сказать, но я не закончил с Арогом, и, смотря в его глаза, точнее, место, где они должны быть, жестко спросил. «После распада ее души сколько высвободится энергии?» Усмешка переросла в не менее мрачный оскал. Ему явно были небезразличны его люди. «На поддержание неповрежденного барьера при прошлой нагрузке этого хватило бы почти на неделю. А вот под твоим руководством я не знаю, сколько она продержится, как при жизни, так и после нее». «На самом деле странно, что, зная, я ведь не забыл о его чувствительности, о приближении хаоса, он все же остался». Между нами не было ни магических клятв, ни договоров. Он в любой момент мог забрать с собой Ариму и Лорена, но не поступил так. Не знаю уж, с чем это связано, но как минимум он заслужил, чтобы я мягче реагировал на его дерзость. Что же касалось ответа Арога, то, прикинув в уме, я понял. Те 6 часов, на которые я мог рассчитывать, превратились в 2 дня. Конечно, если бы я вместе с Алисой не улучшил защитное плетение, то под текущим давлением хаоса времени было бы еще меньше. Но раз у нас получилось, то не стоит думать о том, что лишь могло случиться. В целом, сложившаяся ситуация была, мягко говоря, сложной, поэтому я не мог позволить себе впадать в ступор или печалиться из-за неминуемой смерти Аримы. Моей целью являлось использовать по максимуму время, которое женщина дарует нам своей жизнью и душой. Идти и смотреть на нее, чтобы попрощаться, я не стал. Нас нельзя было назвать близкими друзьями, максимум знакомыми. Да и этот поступок являлся бы сейчас пустой тратой времени на ненужные сейчас сентиментальности. Сохраняя спокойное выражение лица, я ответил Арогу. Если ситуация не улучшится, то барьер продержится около 2 дней. Заметив, как побелели его пальцы, я понял, старик желает высказать мне все, что обо мне думает. И хоть я понимал, что его гнев имеет право на существование, но позволить Арогу мешать мне лишним словоблудием не мог, потому, чуть сощурив глаза и добавив голос стали, произнес. «И если у тебя нет мыслей, которые способны вытянуть нас из сложившейся ситуации, то не трать время на их облачение в слова». Выждав 5 секунд и не получив никакого ответа, я взмахом руки дал Рудольфу понять, что готов его слушать. «Господин...» Он сделал небольшую паузу, явно что-то для себя окончательно решая, после чего произнес. «Если человеческими жизнями можно продлить стабильность защиты, то это можно устроить». И когда я уже поднял руку, требуя замолчать, он все же договорил. «Нужно лишь не говорить о душах». «Конечно, есть вероятность, что подобное потребуется, но это крайний случай, и сейчас еще рано его обсуждать. Да и к тому же обычный человек не сравнится с магом 5-го круга, так что энергии будет получено не столь уж и много». Если принимать такое решение, то для начала придется использовать подчиненных Алисы. Отвечая на предложение Рудольфа, я боковым зрением видел, что девушка идет к нам. Но она была лишь на полпути, поэтому был слегка удивлен, когда Алиса довольно грубо, с претензией в голосе, обратилась ко мне. «Для чего ты хочешь использовать моих людей?» Повернувшись навстречу девушке, я криво улыбнулся и ответил. «Пока ни для чего. Как твое состояние?» Все присутствующие были вымотаны. Но Алиса все равно выделялась, и хоть она назвала себя гением, пусть это и действительно так, но все же я видел, что она находится в плачевном состоянии. Кожа побледнела, а где-то можно заметить небольшие зеленоватые пятна и выпирающие темные вены. Тем не менее, ее глаза продолжали гореть жизнью, а в ее ответе было больше претензий, чем жалоб. Было бы нормально, если бы некто не повредил барьер. Невзирая на сказанное, я даже не подумал обидеться на ее слова. Хоть тон и содержал гнев, но гневом или неприязнью там и не пахло. На этом Алиса не остановилась. «Дай мне час на восстановление и предлагаю вернуться к работе над барьером». Чуть смутившись и отведя взгляд, она продолжила. «Конечно, я гений и могу прямо сейчас вернуться к кристаллу». Я отметил, что в этот момент она неосознанно передернула плечами. «Но в целом понимаю, что ты не такой, а значит, нужен перерыв». На краткий миг я улыбнулся ее поведению, но быстро взял себя в руки и строгим голосом ответил. «Я не буду тебе помогать работать с барьером. Ты...» Не дав мне объяснить, она вспылила, убрав с лица смущение. Алиса начала меня сверлить грозным взглядом, сопровождая это словесным потоком. «И чем ты будешь заниматься? Может, тогда сразу отправишь меня домой? Какого черта я должна погибать из-за того, что непонятно кто не желает работать? Да ты хоть понимаешь...» Я понимал, что она так ведет себя из-за стресса. Но опять же, как и в случае с Орогом, ждать завершения эмоциональной сцены было слишком расточительно. Бить девушку не хотелось, но дабы ее взбодрить, я быстро сформировал небольшую, но довольно мощную молнию и направил ей в ногу. «Ай!» Смотря на упавшую девушку, я недоумевал. Я предполагал, что либо она сама заблокирует мое плетение, либо это сделает один из ее артефактов, тем самым взбодрив ее, но неожиданно моя атака прошла. Чтобы избежать очередного прорыва ее эмоций, я повысил голос и приказал «Спокойно!» и уже тише продолжил. То время, что мы вдвоем потратили на оптимизацию работы массива, дало нам ровно столько же времени, понимаешь? И это сейчас, пока есть что изменить, улучшить. А дальше мы будем тратить час и выигрывать 5 минут. Это еще если не задумываться о том, что давление хаоса в любую секунду может возрасти. Сделав шаг ей навстречу и подав руку, дабы она могла на нее опереться и подняться, я произнес. «Лучше потратить время на составление плана». «Если у тебя есть варианты хорошего исхода, то предложи, а если нет, то лучше попытайся их придумать». На пару секунд девушка окаменела, но после взяла себя в руки и молча воспользовалась протянутой рукой. Посмотрев на стоящих вокруг меня людей, я обратился сразу ко всем. «У нас есть время, пусть немного, но есть. Я предлагаю потратить его с пользой и временно, забыв об обидах, подумать, как мы можем из всего этого выбраться». Вспомнив о состоянии Алисы, я добавил. «Предлагаю собраться через час. Тебе, Рудольф, тоже необходимо заняться своими людьми. А ты, Алиса, не забудь обсудить проблемы со своими». Поняв, что она больше ничего не услышит, и оценив мой настрой, Алиса развернулась и, возможно, мне показалось, но я расслышал произнесенные шепотом слова «Да что они могут? Они ведь ученики!» Рудольф ответил неглубокий поклон и отправился наводить порядок в рядах кровавых панд. Орок тоже не задержался, но, в отличие от остальных, ему некому было идти, и он просто отошел к валяющимся недалеко ящикам и разместился на них. Посмотрев на старика, снова вернувшего себе вид уверенного и умудренного знаниями мага, я последовал его примеру и также выбрал валяющийся в отдалении ящик. Разговаривать с кем-либо из обычных людей, находящихся в лагере, не имело смысла, да и желание отсутствовало. И хоть я обозначил 1 час времени, но это не значило, что оно пойдет на отдых. Мне требовалось побыть одному, отрешившись от окружающих. Чтобы этого добиться, я окружил себя слабым барьером, больше отвечающим не за защиту, а за приглушение звуков и создание слабой визуальной иллюзии. Я не был мастером в этом направлении магии, но сформировать изображение расплывающегося в тумане леса все же смог. Потратив пару минут на то, чтобы выкинуть из головы мысли о Сергее, о Бориме и о Ване, я смог сосредоточиться на поставленной задаче. В спокойной обстановке я решил задавать себе вопросы, тем самым попытавшись найти решение, но споткнулся уже на первом. Каким образом так случилось, что внутри истинной казны рода зародилось настолько сильное колебание материи, что вызвало прокол в пространстве и проникновение хаоса? Можно было придумать 1001 вариант, как такое могло произойти. Но вот беда, я не верил, что массивы, созданные моими предками, могли проиграть битву с аномалией. Конечно, последним, кто был внутри истинной казны, был не я, а посторонний. Неизвестный мог постараться и уничтожить наследие моего рода, или как минимум ослабить защиту. Но даже так мне мало верилось в подобное развитие событий. Из-за недостатка информации я не мог ответить на поставленный самому себе вопрос. Но вот интуиция явно намекала на то, что наследие рода Берильских так просто не уничтожить, и какой-то жалкий большой гейзер хаоса не способен его разрушить. Весь следующий час я занимался тем, что обдумывал эту мысль. Да, она звучала немного по-детски, ведь бездоказательная вера редко кому-нибудь помогала, особенно если этот человек не простой воин, а маг, принимающий важное решение. Тем не менее, когда время вышло, для себя я уже все определил. Оставалось услышать мнение других людей. Но не на мой план, тут я в советах не нуждался. А вдруг они придумали что-нибудь гениальное? Шанс, конечно, мал, но и вычеркивать его сразу плохое решение. Развеяв барьер, я увидел, что с Арогом мы поднялись одновременно, что вызвало у меня усмешку. Слишком мои повадки начинают напоминать старика. Рудольф и Алиса также не отставали, и буквально через несколько десятков секунд мы снова собрались вместе. Тянуть в нашей ситуации не стоило, поэтому как только я почувствовал наступление паузы, сразу ее прервал, задав всем вопрос. Один единственный короткий вопрос. Есть идеи? В ответ была тишина. Еще раз осмотрев собравшихся, я произнес. Что ж, тогда остается только мой вариант. Суровые, немного мрачные лица присутствующих вдруг осветил лучик удивления и интереса. Я не стал их томить и с немного кривой улыбкой огласил свой план. Я в одиночку выйду за пределы базы, направлюсь к источнику первозданного хаоса и заблокирую его. Интерес пропал, а вот удивление и даже легкое обалдение с небольшой задержкой отразилось на лицах всех присутствующих. Мне понравился эффект. А вот то, что это очередная авантюра, и она может закончиться самым печальным образом, мне нравилось намного меньше.